Ты же сам хотел такое вот заклинание, моя личная разработка. Как ты понимаешь, я сама никогда мастерство в Малефике не подтверждала, официально не подтверждала. Впрочем, мы с моими братьями и сестрой во многих областях поленились подтверждать мастерство. Однако разрабатывать заклинание это нам не мешало. И вот это заклинание я создала сама. И что же оно делает? Ну, Кандида пожала плечами. Оно заставляет кровоточить сосуды в легких. Человек, начиная буквально кашлять кровью. Ну и сами легкие постепенно отмирают. Проклятие можно замедлить, если частично удалить легкие, это создаст ложное впечатление, что ты нашел спасение, но по факту, Кандида покачала головой, по факту это ничего не даст, смерть наступит через 10 лет после наложения проклятия, и эти 10 лет у проклятого будут очень мучительными, мне подходит, я кивнул и стал заучивать вербальную формулу заклинания, естественно в этот день у меня ничего не вышло, зато Кандида нагрузила меня литературой, которую я должен буду изучить до начала учебного года. Всем привет. Я вошел в дом и увидел Блейк, которая вместе с Кали сидела в гостиной. Я думал, вы уже по кварталу гуляете. Я посмотрел на часы. Мы уже погуляли. Кали медленно кивнула и посмотрела на меня крайне внимательным взглядом, а Блейк тем временем предпочитала смотреть куда угодно, кроме как на меня. Дочка показала мне, как живут фавны, и, честно говоря, меня это не очень устраивает. Вилы и оборотни живут значительно лучше. Ну, это вполне естественно. Я пожал плечами. Естественно, кошкоженщина нахмурилась. Насколько я поняла, им сразу предоставили более хорошие условия проживания, чем те условия, которые были предоставлены фавнам. Почему так? Я слышал злость в ее голосе, но она пока что не действовала. Она была умна и хотела услышать мою версию, почему все именно так. Видите ли, в нашем мире рабство, конечно, существует, но вилы и оборотни, они жили не самой приятной жизнью и подвергались гонениям, но жители этого квартала никогда не были рабами, а фавны, попавшие ко мне, как бы это ни называлось в вашем мире, были именно рабами. И насколько я понял, многие из них заключали поначалу трудовой договор, который и вгонял их в рабство. Кали медленно кивнула, и я посчитал, что заключать с ними договор, по которому я предоставляю им квартиру, а их зарплата урезается почти наполовину. Я покачал головой. Это слишком похоже на то, что с ними делали в вашем мире. Именно поэтому я поселил их в стесненные обстоятельства и заставил платить за подобное проживание. Именно поэтому они сами будут покупать квартиры. Это дает им понимание, они никому и ничего не должны, ну кроме работодателя, с которым они заключили рабочий контракт. Ему они должны приходить на работу и выполнять вполне посильную норму. Это все равно. А вы хотели, чтобы я просто так выдал им квартиры? А если, да, и что дальше? Я склонил голову на бок. Ну вот выдам я им всем квартиры. Сколько времени пройдет до того, как те же вилы поднимут бунт? Как оборотни начнут спустя рукава относиться к своим обязанностям? Это все только догадки. Догадки, но неужели вы считаете, что вероятность этого так мала? Нет, Кали покачала головой. Это весьма вероятно, но, вы хотите сказать, что они плохо живут? Я, может быть, я поселила их по 5 семей в одну комнату, а туалет у них в углу этой комнаты? Нет, она покачала головой. Вот видите, они живут в пусть и слегка стесненных условиях, но насколько я понимаю, они более чем довольны тем, что имеют, и тем, что могут получить. Или я не прав? Прав. Она вздохнула. Тогда какие могут быть ко мне претензии? Хотите улучшить жизнь фавнов? Хочу. Она упрямо кивнула. Ну тогда идите работать и покупайте им квартиры за свой счет, Драка. Блейк с возмущением посмотрела на меня. Блейк, твоя мама, видимо, просто забыла, что подобные поступки с куда большей вероятностью породят неблагодарных разумных, а тех, кто хочет получить все и ничего для этого не делать. Фавны не такие. Это в природе всех разумных. Мы все хотим ничего не делать и получать за это деньги. Но, например, я могу себе это позволить. Я могу себе это позволить, потому что поколения моих предков пахали как проклятые. Это может себе позволить одна из моих невест, Флёр Делакур, ее предки тоже пахали поколениями. Блейк повезло. Я усмехнулся. Она привлекла к себе мое внимание и если станет моей женой, то тоже сможет ничего не делать и при этом не беспокоиться о своем благополучии. А другим фавнам, людям, оборотням и вейлам не повезло. Я пожал плечами. Просто не повезло. У кого-то нет поколений предков, которые позаботились бы о благополучии своих внуков и правнуков. Другие просто перенеслись в этот мир и все, что у них было, осталось там. Я кивнул в произвольном направлении. В вашем мире. Просто не повезло, ну да. Хотя так, конечно, про фавнов, живущих в моем квартале, не скажешь. Им скорее повезло, причем повезло дважды. Первый раз, когда их перенесло в наш мир на территорию России, а второй в том, что к тому моменту Блейк уже жила тут, и для меня было не так сложно выполнить ее просьбу и забрать их сюда. Хорошо, я поняла. Кали прикрыла глаза. Блейк, он жлоб. Мама, это не так. Блейк покачала головой. Ты же и сама понимаешь, что он говорит правильные вещи. Если фавнам просто так выдать квартиры и обеспечить их всем необходимым, они перестанут что-либо делать. Не все. Блейк быстро покачала головой, не позволяя своей маме возмутиться таким словам своей дочери. Да, это сделают не все, но многие из них действительно посчитают, что это справедливо, что Драко должен отвечать за действия Шни, и что он просто обязан их обеспечивать всем. Ладно, ладно, Кали вздохнула. Я поняла, я понимаю, мама, я тоже хочу помогать фавнам, но я один раз уже пошла простым путем. Блейк покачала головой. Да, твое. Кали не закончила, бросила на меня быстрый взгляд. Да, белый клык. И не надо бросать взгляд на Драко, я давно уже все ему рассказала. Ясно, и он принял тебя с твоим прошлым. Она не спрашивала, а констатировала факт, а в ее взгляде на меня появилась благодарность и уважение. Да, ладно, тогда пошли, распределишь меня в общежитие. Мама, в голосе Блейк послышалось осуждение. У меня уже есть квартира, и ты вполне можешь разместиться в ней. Нет, Блейк, Кали покачала головой. Я пройду тот же путь, что и все фавны, которые оказались в этом квартале. Только так, я покажу им, что ничем не отличаюсь от них, и они могут нам доверять. Это, конечно, правильно, но вы же понимаете, что это подорвет авторитет Блейк. Это, Кали дернула ушком. Давайте вы сделаете так, устроитесь в квартире Блейк просто потому, что вы ее мама. Это ее обязанность как вашей дочери помочь вам, когда вы оказались в ситуации, когда вы ничего не знаете о том месте, в котором оказались, а она уже устроилась тут. Далее вы пройдете все медицинские обследования, а также внедрение языка в вашу голову. И после этого вы устроитесь на работу. Драко. В голосе Блейк послышалось осуждение. Блейк, если твоя упертость в тебе от твоей мамы, то она в любом случае не согласится сидеть на попе ровно и ничего не делать. Не соглашусь. Кали весело усмехнулась, а ее ушки встали торчком. И да, так действительно будет правильно. Возможно, через пару дней, успокоившись, я и сама бы пришла к подобному решению, но если бы вы меня не остановили сейчас, то потом я бы уже не стала ничего менять. Кали покачала головой. Так что спасибо. Я и Блейк улыбнулись ей и кивнули. Глава 157. Проклятие. Я прошел в подвалы особняка и оттуда спустился еще ниже, в то место, где содержались представители немецкой делегации, которую никто не направлял ко мне. Все они сейчас были накачаны зельями и не имели никакого шанса проснуться и понять, что же происходит. Впрочем, это было неважно, так как я пришел сюда не для того, чтобы беседовать с ними или показывать, что что-то происходит. Нет, я пришел сюда вершить месть. Месть за то, что он торговал моей будущей тещей, и за то, что пытался купить у меня жителей моего квартала. Палочка оказалась у меня в руке, и я, коснувшись ей замка, открыл камеру, в которой находился тот, кто должен будет понести наказание. Шаг вперед, и вот я уже вывожу сложный узор своей палочкой, сопровождая его зубодробительной словесной формулой. Последнее движение, и черная молния попала в рот мужчине, и он даже сквозь магический сон зашелся кашлем. Ты станешь уроком, уроком для тех, кто хочет навредить жителям моего квартала, и для тех, кто причинит вред моим близким, даже не зная, что они мои близкие. Сказав это, я покинул камеру и, вновь закрыв ее, поднялся в тренировочный зал, где и приступил к отработке навыков. Несколько дней спустя. Пригласи гостей. Я кивнул Кричеру, верному пожилому домовику, который продолжал верой и правдой служить моему роду. Позади меня стояла Белла, а в специальной нише прятались Кали и Блейк. Домовик с хлопком исчез из кабинета и через 5 минут привел ко мне немцев, которые пришли договариваться об освобождении их соотечественников. «Добрый день, лорд Блэк». Главный в этой компании льстиво улыбнулся мне. «И вам добрый день». Я демонстративно замолчал, смотря на мужчину. «Мое имя Алекс Брукхт, из древнего рода Брукхт». Я кивнул. Итак, мистер Брукхт, что привело вас ко мне в этот прекрасный день? О, всего лишь желание освободить гражданина Германии, который находится у вас в заложниках. Заложниках? Я вздернул бровь, всем своим видом показывая, что не понимаю, о чем именно идет речь. Да, мужчина решил настаивать на своем, и я обернулся к Белле. Матушка, мы разве посещали Германию и брали там кого-то в плен? Нет, в голосе моей мамы послышалось задумчивое недоумение. Я бы такое точно запомнила. В конце концов, подобная операция не могла обойтись без жарких столкновений. Возможно, вы нас с кем-то спутали, пока мама притворно мечтательно прикрыла глаза. Я вновь вернул взгляд на главного среди наших гостей, КХМ. Алекс слегка закашлялся. Думаю, мой коллега немного неправильно выбрал формулировку, однако это не изменяет того факта, что гражданин Германии удерживается вами. Вы про работорговца? Я, возможно, вы правы, но у граждан того мира нет никаких прав в нашем до тех пор, пока они не получают гражданство. Так что технически это не работорговля. Серьезно? Тогда вы с удовольствием посмотрите наш разговор. Кричер, будь добром, от памяти, новый, который может вовне воспоминания транслировать. И с тихим хлопком домовик исчез, после чего вновь появился в кабинете и поставил на мой стол омут памяти, а я сбросил в него воспоминание, в котором он не только предлагал мне купить у него представительницу расы фавнов, но и назначал за нее цену в виде двух молоденьких веил. Возможно, с чисто формальной и законодательной точки зрения, насчет Кали вы правы, ее продажа на тот момент не являлась преступлением, но это только для тех, кто следует букве, а не духу написанного. Если же следовать духу, я покачал головой, бросьте, у закона есть четкие формулировки, и надо следовать им, а не эфемерному духу. Тем более что вейлы, они являются гражданами Британии, а также жителями моего квартала. И сейчас я останавливаю вас только потому, что мне лень после ваших необдуманных слов убивать вас и ваших спутников. Вы, видимо, очень плохо выполняли домашние задания и совершенно не изучали то место, куда шли вести переговоры. Это, Алекс поджал губы, несколько грубо с вашей стороны. Все же вейлы это явно не люди и согласно букве закона. Согласно букве закона, я намеренно голосом выделил то, что сейчас говорю именно о букве закона. Именно вейлы получали гражданство Британии. Так что предложение вашего товарища расценивается мной именно как работорговля, КХМ. Они несколько растерялись. Хотите сказать, что вейлы и оборотни? Да, согласно духу и букве закона они полноправные члены общества, по крайней мере те, что проживают на территории моего квартала. Так вы хотите освободить работорговца, КХМ? Выходит, что так, я пожал плечами. Без проблем, компенсация мне за оскорбление меня предложением заняться работорговлей, компенсация вейлам за то, что их гражданин Германии считал лишь товаром, ну и компенсация Кали за то, что ее содержали в магических цепях словно опасное животное. Лорд Блэк, возможно, мы можем как-то договориться с вами, компенсацию вам выплатить мы можем, но вейлы и фавн, вы же это не серьезно? Хорошо, я кивнул, а глаза немцев довольно блеснули. В то же время я услышал тихое шипение, но только потому, что магией я немного усилил слух. Значит, вы готовы заплатить только треть от цены? Какую треть пленника вы хотели бы получить? Ноги, тело, или же голову и руки? Это, немного не то, что я ожидал услышать от вас. Вы же понимаете, что мы можем поднять споры на официальном уровне, и тогда королева просто отберет у вас пленника, чтобы получить выгоду самой. О, а вы думаете, что королева с вас возьмет меньше? Я усмехнулся. Тогда вперед, я кивнул на дверь, домовик покажет вам, где выход. Погодите, лорд Блэк, Алекс поднял руки, как бы признавая свою капитуляцию. Давайте поговорим более серьезно, что именно вы хотите получить в качестве компенсации? Золото. Я пожал плечами. Ваш товарищ оскорбил лорд Блэк в моем лице, и за это надо заплатить. На данный момент в главной ветви семьи 4 разумных и золото должно быть выплачено по их весу. Ваш товарищ хотел купить двух вейл помоложе, и в качестве компенсации должно быть выплачено золото по весу двух девочек 16 лет. Ваш соотечественник хотел торговать жизнью ныне жительницы квартала и гражданки Британии Кали, и компенсация должна быть выплачена по ее весу золотом. Мои гости немножко так сильно охренели. Вы же не серьезно? Голос моего собеседника дрожал от возмущения. Ну почему же? Я пожал плечами. Я более чем серьезен. Данный конкретный гражданин немецкого общества весьма значим за счет своей семьи. Для них подобные траты пусть и будут существенны, но никак не смогут привести их к нищете. Так что, как по мне, я выдвинул весьма адекватные условия. Но это же просто смешно. Никогда подобные условия не выдвигались. Никогда до этого мир не стоял на краю непонятных событий. Заключать контракты с этой семьей нет смысла. Ну почему же? У них есть дочка немногим старше вас. Алекс поиграл бровями. И, почему меня почти женатого человека должно это волновать? Я, Алекс растерялся, а мужчина, который уже приходил ему на помощь, пока предпочитал молчать. Можно было попросить знания, копии 20-30 манускриптов из библиотеки его рода были бы весьма интересны для меня. Однако будем честны, мой род древний, и для того, чтобы не взять то, что у нас уже есть, нам придется более чем несколько лет согласовывать список книг. А в нынешних реалиях, я покачал головой, это недопустимо в наших реалиях. А вот деньги я смогу потратить очень быстро и на нужды района. Также эти деньги смогут пустить в дело и остальные пострадавшие. Это приемлемо, кивнул тот самый мужчина, который не представился. Однако меня все же волнует вопрос количества. Я буду говорить откровенно. Нам проще объявить войну родов и затратить указанное вами количество золота на наемников, и уничтожить свой род в процессе. Все же возможности у нас несопоставимы. Возможно, мужчина не стал спорить. Однако подобное возвысит наш род, его будут помнить еще несколько десятков столетий, и каждый раз мы будем выступать этакими рыцарями, которые не пошли на поводу у врага. Да, со временем переврут имя рода, переврут причину, все переврут, но эта основа останется. Я тихонько фыркнул. Вы не согласны со мной? Отчего же? Я пожал плечами. В обычной ситуации вы были бы правы. Вы действительно вошли бы в легенды магической Германии. Но в вашей безукоризненной на первый взгляд логике есть один изъян. Изъян? Да. Видите ли, подобное могло бы случиться, если бы вы столкнулись в интересах с родом более древним, но не превосходящих вас кратно. Я же, если вы все же начнете войну родов, я посмотрел в глаза мужчине, я не остановлюсь на уничтожении рода. Я уничтожу даже память о вашем роде, а любое упоминание самой истории, случившейся с вами, будет вызывать у немцев отвращение. Они будут винить вас в проблемах, которые обрушатся на их жизни. Мужчина сверкнул глазами. Он наверняка понимал, что угроза весьма реальна. Также он понимал, что, скорее всего, я не стану поступать так как это отвлечет ресурсы от квартала, который я развиваю. Половина от озвученного вами количества золота. Я едва заметно склонил голову, на бок смотря на него. 90%, 60%, нам проще обратиться к королеве Британии, чем платить такие грабительские откупные. 80%, если бы было проще, то через нее вы бы ко мне и обратились. Однако сейчас она, возможно, запросит даже больше, чем запросил я, и вы это прекрасно понимаете. 70%, возможно и больше, но вы не получите вообще ничего. 75%, я сои получу в любом случае, просто для королевы то, что она мне даст, будет ничего не значащими мелочами. Хорошо, мужчина кивнул. Когда проведем обмен? Завтра. Приходите ко мне завтра, все будет готово для обмена. Хорошо, гости нас покинули. И почти сразу из тайной ниши появилась Кали, а за ней вышла и Блейк. Ну, я внимательно посмотрел на маму Блейк. Вопрос с вашим благосостоянием мы решили. А это не слишком, так ссориться с, по всей видимости, немаленьким родом из другой страны. Кали смотрела на меня цепким взглядом. Я буду честен, если бы вы не были мамой Блейк, то, скорее всего, все не зашло так далеко. Скорее всего, я бы выбил небольшую компенсацию из немцев, и сам выплатил и вам, и Вейлам немного денег. И поверьте, это бы выглядело более чем правильно со всех сторон. Она хмуро кивнула. Не надо хмуриться, компенсация была бы достойной, пусть и не такой большой. Однако, я покачал головой. То, что я симпатизирую Блейк, все меняет. Покушение на вашу свободу становится покушением на Блейк, а следственно затрагивает меня. Так что, я пожал плечами. Все это было уже несколько раз разжевано, и Кали все понимала. Более того, она не имела ничего против моих мыслей, просто она раз за разом пыталась вывести меня на чистую воду. Она раз за разом пыталась показать своей дочери, что я действую так, как действую, только потому, что хочу произвести на Блейк впечатление. Но что самое смешное, Блейк это и сама видела, видела и понимала, что на моем месте и с моими возможностями это более чем нормально. Было бы куда более странным, если бы я не пользовался своими возможностями. В общем, Кали просто не понимала, точнее понимала, но не хотела верить, что Блейк сама пришла в мои сети. Да мне ее даже обрабатывать, как в свое время Пенни, не пришлось. Это вокруг Пенни я прыгал и фактически вынуждал ее со мной общаться и воспринимать меня взрослым и серьезным человеком. Воспринимать как лучшую партию. А Блейк? Блейк пришла ко всему этому сама. Глава 158. Обмен. Добро пожаловать. Я кивнул прибывшей делегации. Собственно, она ничем не отличалась от той, что прибыла ко мне вчера. Так что я только окинул их коротким взглядом. Рядом со мной стояли обе мои мамы, бабушка, чуть в стороне стояла Кали, а еще стояли бабушка Флёр и две молодые Вейлы. Кричер, пленников сюда. С тихим хлопком рядом с нами появились пленники, которые уже не спали и сейчас были одеты в простую, но крепкую одежду. Отец, мужчина, который стал причиной данной ситуации, увидел своего отца и дернулся к нему. «Зачем ты сюда пришел? Это недоразумение не стоило того, чтобы ты вмешивался в него». «Не стоило?» Мужчина, который так и не представился, окинул сына презрительным взглядом. «Сейчас ты увидишь, чего роду стоило твое освобождение. И если ты думаешь, что я, патриарх рода Шульц, Август Шульц, позволю тебе и дальше вгонять род в неприятности, то ты сильно сомневаешься, отец». Мужчина растерялся. «Приступим». Взмахом палочки Август заставил своего сына замолчать. «Начнем с компенсации роду Блэк за нанесенное оскорбление моим непутевым сыном». С этими словами мы с мамами и бабушкой встали на печать заклинания, которое показало наш общий вес, после чего в этот же круг начали выкладывать золото. И только сынок этого Шульца смотрел на происходящее с широко открытыми глазами. Затем, на печать встало две молодые Вейлы, и также золото было выложено согласно договоренности. 75% от веса девушек. И последней на печать встала Кали. На этом у рода Блэк больше нет претензий к роду Шульц. Эту же формулировку повторили Кали и глава Вейлы. В этот момент сын Шульца закашлялся. «Это не то, о чем мы договаривались». Шульц хмуро посмотрел на меня. «Разве?» Я вопросительно вздернул бровь. «Мы договорились о передаче вам вашего сына в обмен на выплату компенсации. Вот он ваш сын, и он жив. Да, но он явно болен». «Ну так», я пожал плечами. «Он в камерах Блэков провел некоторое время. Или вы думали, что мы посадили его в отдельную комнату, стены которой были увешаны шелками, а по вечерам его посещают куртизанки? Мы напичкали его зельями и в бессознательном состоянии положили в камеру. В себя он пришел только за час до произошедшей выплаты компенсации. Это не то, на что я рассчитывал. Разве?» Я едва заметно склонил голову. «Да, вы вчера столько говорили о духе договора, а выходит, что вы требуете его соблюдения только тогда, когда дело касается вас лично». Я улыбнулся, вот только по моей улыбке было понятно, что еще несколько слов в таком вот тоне и война родов начнется здесь и сейчас. Есть такая поговорка: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Вчера на переговорах вы мне прекрасно показали, как вы хотите, чтобы с вами поступали. И кто я такой, чтобы игнорировать ваши желания? Мужчина скрипел зубами, пока его сын снова согнулся в приступе кашля, при этом, буквально выблевывая кровь. Взмах палочки, и кровь с пола была убрана патриархом рода Шульц. «Осмотрите его!» Он кивнул своему сопровождающему и тут подошел к мужчине, который только что перестал кашлять. Судя по тем заклинаниям, которые стали срываться с палочки мага, он был целителем, причем очень хорошим. И он спустя пару минут диагностики обернулся к Шульцу. «Ничего, чего я бы не смог поправить. Попьет зелье, пройдет пару не самых приятных процедур, и все будет нормально». «Точно?» «Да». «Хорошо, тогда мы уходим». И они действительно нас покинули, я же посмотрел им вслед с легкой усмешкой. «До свидания». Я попрощался с делегацией, которая покинула нас, и обернулся к бабушке Флёр. «Линда, претензии есть? Ты сейчас смеешься? После того, какую компенсацию ты выбил? Да даже если бы ты просто пару сотен золотых нам выделил, это было бы замечательно. В конце концов, дальше обычного разговора дело не зашло. Кали, нормально, куплю себе квартиру, остальное направлю на помощь фавнам. Этого же хватит на покупку квартиры, мама, этого хватит на то, чтобы дом купить». Блейк с возмущением обратилась к матери. «И я не позволю тебе так бездарно потратить эти деньги». «Бездарно? Ну да, лучше вложить их в медицину квартала. проспонсировать варку зелья или разные ритуалы, которые на данный момент считаются платными, чтобы они стали дешевле для жителей, а для детей так и вовсе полностью бесплатными, чем делать то, что фавны могут и так сами сделать. Но, так, давайте вы эти вопросы решите позже. Взмах палочкой, появляются три сумки, на которые я поочередно накладываю небольшой каскад заклинаний, а после, в эти сумки отправляется золото. Так, мам, это на развитие квартала, часть надо потратить на защиту, можно потратить часть на оплату поиска перспективных кадров в тех районах Британии в целом и Лондона, в частности, где нет такой серьезной подготовки. Хорошо, направлю бывших ДМПшников, которые к нам перешли на это задание, и сверхурочные, и премии буду выплачивать из этого. Угу, я кивнул Белли. Часть потратить на больницу, сделаю. Отлично, оставшиеся разделить между продовольственной независимостью, так как лучше производить еще больше и часть продавать, чем закупать. Ну и часть потратить на исследование праха, а то результата пока немного, а нам нужен либо надежный способ быстро искать его залежи, либо возможность заменить его чем-то. Магия это, конечно, очень хорошо, но прах в отличие от магии могут использовать и обычные люди. Хорошо, Вальбурга кивнула. Я прослежу. Отлично, а теперь, думаю, у всех нас найдутся свои дела. Неделю спустя. Германия. Что с моим сыном? Шульц бросил в стену попавшуюся под руку кружку, которая разбилась, а целитель, который стоял рядом с ним, совершенно спокойно кивнул. Он здоров, здоров, здоров. Да у него каждый час эти приступы кашля, когда он кровью харкает. Все не так уж и критично, крови он теряет немного. Сильные приступы происходят раз-два в сутки, но специальные зелья восстанавливают кровопотерю. Так что не вижу ничего страшного. Ничего страшного. Да это проклятие. Я проверил вашего сына всеми возможными способами, никаких следов проклятий не выявлено. Вообще никаких. Так что я подозреваю, что проявилось одно из семейных проклятий. Ты, блядь, серьезно? Абсолютно серьезно. Колдомедик оставался полностью спокойным. Это же долбаные блэки. Ты серьезно думаешь, что можешь определить проклятие, наложенное кем-то из этого рода? Да. Колдомедик спокойно кивнул. И почему же ты так думаешь? Шульц неожиданно успокоился. Я просто мыслю логически. Беллатриса не имеет мастерства в Малифике. Она, конечно, как Блэк, наверняка знает достаточно много из этой области. Но она боевик. Она не смогла бы наложить заклинание, не оставив следов. Нарцисса, она колдомедик. Она бы просто не стала подобным заниматься. Но даже если бы ее сын смог ее уговорить, у нее противоположный профиль, наложить сложное проклятие, которое мне бы не хватило сил снять, на наверняка смогла бы, но не скрыть его наложение. Вальбурга, нет, она тоже не малефик, но у нее было достаточно времени на то, чтобы научиться скрывать следы. Да, достаточно. Колдомедик согласно покивал, но она не стала бы этого делать по другой причине. Гордость. Она помнит времена, когда род был куда могущественнее. Точнее, она помнила эти времена, и сейчас они вернулись. Да, род состоит из четырех человек, но по влиянию. Колдомедик покачал головой. Она бы из принципа не стала скрывать подобное и даже поставила бы нас перед фактом. И сделала бы демонстративно. Мол, я его прокляла, в наказании, так сказать, а мы должны попробовать его снять, иначе он умрет. Возможно, даже в своей надменной манере любого представителя такого древнего рода дала бы подсказку, где искать решение. Хочешь сказать, я такой же, а ты хочешь сказать нет? Колдомедик бесстрашно посмотрел на своего старого друга. Ну да, а что с этим лордом? В голосе Шульца сплелась насмешка и уважение. А ему знаний не хватит. Колдомедик пожал плечами. Нет, бесспорно, он талантливый молодой человек. В его возрасте получить мастерство по чарам и заклинаниям. Мужчина покачал головой. Но ты и сам должен понимать, даже с учетом раннего раскрытия дара и того, что этот гений начал учиться значительно раньше остальных, это должно было забирать у него все свободное время. Ты думаешь, он мог научиться Малифике при таком расписании? Ну, разучить одно единственное заклинание. Мог. Мужчина согласно кивнул. Но в его семье нет тех, кто мог бы натаскать его на одно заклинание. Флитвик подобным не стал бы заниматься, а обращаться с этим вопросом к посторонним он бы не стал. Ты прав, выходит, семейное проклятие? Скорее всего, да. Не отчаивайся, я продолжу наблюдать за твоим сыном, и если что-то более подробное пойму, то обязательно тебе сообщу. Спасибо, и прости за вспышку гнева. Я понимаю. Колдомедик кивнул и покинул кабинет Шульца, а немец опустился в свое кресло и прикрыл глаза. «Сынок, сынок, во что же ты вляпался? Кого еще ты успел разозлить? Конец, драка». Дафна вошла в кабинет и внимательно посмотрела на меня. «Да, у меня». Она поджала губы. «Проблема есть. Хм, и что же за проблема у моей дорогой горничной, которая уже давно стала правой рукой?» Я тепло улыбнулся девочке. «Я, кажется, я влюбилась. И, в чем же проблема? Ну, он из фавнов». Я удивленно моргнул. «Это, конечно, немного неожиданно, но я все еще не вижу в этом проблемы. Ты добрая и милая девушка, и заслуживаешь счастья». Я пожал плечами. «Это...» Она растерянно моргнула. «Я думала, ты будешь ругаешься. Почему? Ну, я же... Ты... Что? Дав, ты моя самая верная сторонница, я всегда буду доверять тебе, и ты всегда будешь на меня работать. Но я никогда не претендовал на то, чтобы стать смыслом твоей жизни. Так что я действительно рад, что ты нашла себе мальчика». «Угу». Она кивнула. «Я, ты, правда, не против?» «Нет. Единственное, о чем попрошу, я все знаю». Она покраснела. «Да и не такие у нас пока отношения, и он хочет мне помогать, а вот с этим уже сложнее». Я вздохнул. «Но я думаю, мы сможем найти варианты того, как это осуществить. Главное ведь все хорошо обдумать». Глава 159. И снова 1 сентября. Хогвартс. Пройдя через камин, я буквально почувствовал, как замок изменился. Нет, не внешне, но атмосфера в нем стала более плотной. Магия стала более насыщенной. И просто так это произойти не могло. А значит, есть какая-то возможность усилить магический фон. А если есть такая возможность, то надо попытаться найти, как это сделать и использовать это в квартале. «Дафна, отправь матушке Цисси послание. Найти информацию по усилению магического фона». «Поняла». Дафна быстро сделала запись в блокноте, который был связан чарами с блокнотом на столе в кабинете, где сейчас должны работать мама или бабушка. Они наверняка получили послание или получат его в ближайшее время. «Ладно, теперь нам пришла пора расставаться. Нам с Пенни и Блейк в одну сторону, а вам...» Я посмотрел на Флёр, Габриэль и Дафну, в другую. «Угу». Вскоре мы уже сидели за столом преподавателей, а рядом со мной сидел довольный Флитвик, рядом с которым сидела его новая ученица с кругами под глазами. «Филиус, неужели ты загонял девушку?» «Ну», он пожал плечами. «Пока обучал тебя, привык немного к другому темпу обучения, а она упертая и ничего не говорила про то, что ее подобный темп слишком выматывает». Флитвик покачал головой. «Филиус, я не ослышался». Я с долей удивления посмотрел на своего наставника. «Я мог сказать, что темп обучения меня выматывает». «Конечно, мог». Флитвик посмотрел на меня с возмущением. «Я же не зверь, рот тебе не затыкал, язык не отрезал. Ты всегда мог сказать, что нагрузка слишком большая, и так как тебе хватило бы на это сил, то я бы добавил еще немного сверху». Голова Ксении упала на стол, а мы с наставником рассмеялись. «И не стыдно вам?» МакГонагалл, подавив улыбку, посмотрела на нас, при этом в ее взгляде не было ни капли осуждения. «Нет», мы ответили одновременно. «Кстати, Драко, во сколько тебе обошлось то, что на традиции по количеству учеников в гильдии закрыли глаза?» «Ну», я пожал плечами, «на самом деле не так уж и много. Я просто намекнул, что прошлые правила, они принимались, когда у магов было очень много времени и они могли себе позволить медленное развитие. А сейчас, на пороге схождения миров, я покачал головой. Хочешь сказать, что подмазывать никого не пришлось?» «Конечно, пришлось». Я посмотрел на Флитвика с осуждением. «Однако я рассудил проще протолкнуть одну поправку в правила, которая позволяет подобное в особых случаях, чем подкупать всех, кто может узнать о том, что я игнорирую правила». «Логично». Филиус покивал. «План обучения уже составил? Помощь нужна?» Я задумчиво почесал мочку уха. «Ну, план составил, Флёр и Пенни у меня неделю назад пошли сдавать на подмастерье и обе сдали, пусть и с оговорками». Пенни, сидевшая рядом со мной, фыркнула. «Впрочем, они уже были готовы к этому экзамену, так что мне оставалось за лето только отшлифовать то, что уже имелось. А вот Блейк, ее я до подмастерья планирую дотащить к концу этого учебного года». «Ясно. Я так понимаю, пока что помощь не нужна, но если что, ты обращайся». «Хорошо». Я кивнул Флитвику, при этом и он, и я прекрасно понимаем, что я действительно не стану стесняться, и если мне потребуется помощь, то приду на поклон к нему. «Отлично». Дальше мы не поднимали этой темы и просто общались обо всем, наблюдая за тем, как прибывают ученики. Ученики также отвечали нам внимательными взглядами, так как преподавателей явно прибавилось, еще и основатели воплоти сидят за столом. В общем, тем для обсуждения у них было достаточно много. Время пришло, и Дамблдор пару раз стукнул ножом по бокалу, и звон распространился по большому залу. «Приветствую всех, прошу немного тишины. Сейчас, как и всегда, профессор МакГонагалл встретит будущих первокурсников и приведет их к нам, после чего произойдет распределение. Я очень надеюсь, что несмотря на тяжелые времена вы не оставите своих будущих товарищей один на один с этим миром и будете помогать им в познании магии». МакГонагалл тем временем покинула большой зал. «Итак, скоро начнется новый учебный год, коллеги, надеюсь, все готовы?» Эти слова Дамблдора слышали уже только преподаватели, и отвечать ему мы не стали, просто продолжали ждать прихода заместителя директора, которая привела к нам первогодок. «За мной». Она прошла внутрь. «Все построились здесь». «Да, вот здесь, правильно. Сейчас я буду называть ваши имена и фамилии, и вы будете выходить вперед, садиться на этот табурет, и я буду опускать на вашу голову распределяющую шляпу, которая и определит, на какой факультет вы попадете». «Что?» Шляпа, лежавшая на стуле, встрепенулась. «Уже пора?» «Да, уважаемая шляпа, ТЦ, а я еще не отрепетировала песню, а все этот молодой мальчик Альбус». По залу прошли смешки. «Знает же, как для меня это важно и с каким трудом мне удается придумывать все новые и новые песни, а он меня еще и отвлекает». В голосе шляпы послышалось ворчание, и она замолчала на десяток секунд, а после все же вновь запела. И только после конца ее песни МакГонагалл подняла ее со стула и второй рукой раскрыла свиток, начав зачитывать из него имена детей, которые подходили к стулу. «Итак, мои дорогие, скоро начнется очередной учебный год». Дамблдор обратился к залу после того, как все ученики были распределены. «Но перед его началом я все же должен сообщить вам о некоторых изменениях в преподавательском составе. Для начала, уважаемые студенты, позвольте вам представить новую преподавательницу 1-3 курса по чарам и заклинаниям. Это Ксения Романова, прошу любить и жаловать». Ксения встала, и в зале раздались скупые аплодисменты. Впрочем, девушка была уже предупреждена о том, что меня студенты любили, и ее назначение, скорее всего, будет принято холодно. Впрочем, я ей уже рассказал, как именно я себя вел со студентами, так что думаю, она быстро сможет показать ученикам, что она не хуже меня. Также присутствующий тут Драко Блэк, в связи с получением мастерства, а также превосходным выступлением на чемпионате мира по дуэлям с этого года, будет преподавать ЗАТИ для учеников 4-7 курса. И вот тут все начали аплодировать. «Смотрю, вы очень рады». Дамблдор усмехнулся. «Также его помощницей станет Пенелопа Кристаллу. Она будет вести уроки у 1-3 курсов». И снова аплодисменты, но они были слегка тише, чем те, что достались мне. Ну и по просьбе профессора Блэка будет введен новый предмет – физическая подготовка, и преподавать вам его будет Блейк Белладонна. Весьма скудные аплодисменты стали ответом на слова Дамблдора. А далее был пир, пир на весь Хогвартс, во время которого дети общались, знакомились, в общем, были абсолютно счастливы. Еще одно объявление. Уже в конце пира Дамблдор вновь постучал по бокалу, привлекая всеобщее внимание. «В этом году чемпионата по квиддичу не будет». «Да вы шутите». Близнецы Уизли вскочили со своих мест и с возмущением посмотрели на Дамблдора. «Нет, молодые люди, я не шучу. В этом году Хогвартсу вновь придется принимать международный турнир, но в этот раз это будет не турнир по дуэлям, а турнир трех волшебников. В столь трудные времена людям как никогда необходимо мероприятие, которое покажет всем, что у нас есть силы противостоять напастям, что среди нас есть сильные духом и магические люди, которые встанут на нашу защиту». Дамблдор еще минут 10 распинался о том, как важна дружба, сотрудничество между учениками разных школ, а также показать себя с лучшей стороны. После чего, наконец, отпустил всех по своим гостиным. Следующее утро. «Приветствую всех на первом уроке ЗАТИ в этом году. Я обратился к студентам Когтеврана и Хаффлпафф, которые сейчас сидели передо мной. Учебники можете убрать, они вам не потребуются на моем уроке. Впрочем, вы это и так знаете. Я не считаю, что в наших обстоятельствах есть возможность тратить время, которое можно потратить на практику, на теоретические изучения заклинаний. Так что, как и тогда, когда я учил вас чарам и заклинаниям, вы на моих уроках будете в основном отрабатывать и разучивать заклинания». Я с улыбкой осмотрел всех присутствующих. «Профессор, Поднял руку парень с Хаффлпаффа, и я одобряюще ему кивнул. А перед первичным экзаменом можно узнать, что за профессор по физическому развитию. Зачем нам это вообще? Видите ли, я подумал, что вам не помешает физическое развитие намного более хорошее, чем то, что может вам дать затея дуэли. Да, все вы прошли небольшую подготовку, когда отбирались в дуэльный клуб, ну большинство из вас, но в этом году лень не пройдет. Мы все знаем, что наш мир ждут тяжелые времена и вы уже достаточно взрослые, так что я буду говорить с вами прямо. Хотите вы или нет, вас привлекут к какой-то работе. Это может быть защита поселков, работа колдомедиком, да что угодно. Но факт в том, что маги будут дефицитным ресурсом, который будут стремиться заполучить себе все. Я замолчал на пару минут. И вы должны показать себя с лучшей стороны для того, чтобы устроиться в этом мире. И проще всего заработать пару дополнительных баллов, показав свою превосходную физическую форму и записавшись в ополчение. Даже работая как колдомедик или алхимик, записавшись в ополчение и показав его главе, что вы не только можете пару десятков заклинаний выполнить, но и, скажем, мечом махать, а если надо раненого с поля боя вынести, вы сможете устроиться лучше. Я замолчал на пару минут. Более того, я вам уже говорил, что в здоровом теле здоровый дух, да и выбора у вас нет. От того, насколько успешно вы будете работать у профессора Белладонны, будет зависеть то, какую оценку вы будете получать по зате. В каком смысле? Я посмотрел на побледневшую когтевранку. В прямом. Я с улыбкой осмотрел всех присевающих. Если вы получите у профессора Белладонны оценку ниже хорошо, то по зате на оценку выше слабо вы можете не рассчитывать. Но это несправедливо. Почему же? Я пожал плечами. Поверьте, я с профессором Белладонной согласовывал нагрузки, так что с первого же месяца вас не заставит выполнять невообразимые нагрузки. Более того, я передал в Хогвартс достаточно зелий с витаминами, которые помогут вам быстрее набирать физическую пользу. Да, дозировки, которые вы будете получать с едой, будут мизерными, но в вашем возрасте и такого будет более чем достаточно. Тишина стала мне ответом. А теперь, пожалуй, перейдем к тесту. Я хотел бы понять, что после лета осталось в ваших головах по теперь уже моему предмету. Взмахом палочки я раздел небольшие тестовые работы ученикам. Приступайте. С улыбкой я наблюдал за тем, как ученики выполняют работу, и, как я и думал, сложности с ней не возникло ни у кого. Точнее, не так. После лета вспомнить некоторую информацию им явно было сложно, но при этом работу написали все, и это было хорошо. Уже вечером, разобравшись со всеми уроками, я сидел в своем кабинете и читал книгу по Малфике, когда ко мне вошла Кандида. Драка, леди Кандида, я кивнул основательнице. Ты выучил все, что я просила тебя выучить? Да, я согласно кивнул. Впрочем, несколько вопросов по основам у меня все же есть. Так что если вы не против начать с разъяснения тех моментов, которые показались мне странными и несколько нелогичными. Я вопросительно выгнул бровь, и основательница одобрительно кивнула. Я бы удивилась, если бы вопросов у тебя не возникло, все же это новая для тебя область. Пусть ты и занимался снятием проклятий ранее и учился по библиотеке рода, но тебя никто не учил Малефике целенаправленно. Я с улыбкой достал блокнот и, открыв его на первой странице, начал задавать вопросы, которые специально выписывал, делая к ним пометки, чтобы была возможность более широко раскрыть эти темы. Глава 160. Комиссия. Драка, мне сегодня понадобится твоя помощь. Помощь? Я с удивлением посмотрел на Дамблдора. Честно говоря, я не ожидал подобных слов от этого старого, белобородого, бородача. Да, он нагладил свою бороду, и над преподавательским столом пронесся звон колокольчиков. Ко мне обратились из МКМ, и мне поставили условие, что турнир пройдет только, если мы примем комиссию, которая оценит безопасность Хогвартса, а также наши приготовления, которые мы сделали за лето. А от меня-то что надо? Ну, безопасностью и половиной организационных моментов занимается твой род, так что я думаю, твое присутствие будет более чем правильным шагом. Я кивнул. Если надо, поприсутствую. Могу в качестве проекции, а могу и лично. Лучше лично. Ну, лично, значит, уроки будет вести проекция. Ко сколько лучше подойти? Сразу после завтрака и отправимся в каминный зал. Ну, мы и отправились. Закончив завтрак, я создал проекцию, которая быстрым шагом направилась в сторону кабинета, Сам же я вместе с Дамблдором отправился встречать гостей. Комиссия прибыла через примерно 20 минут после того, как мы оказались в каминном зале и были там представители самых разных стран. «Приветствую вас. Меня зовут Ирин Каллет, глава этой комиссии. Приветствую вас, мисс Каллет. Рад, что вы решили посетить Хогвартс и готов показать его во всем его великолепии. Меня вы знаете, я Альбус Дамблдор, а этот молодой человек Драко Блэк, профессор Зати, который ведет занятия у 4-7 курсов. Хаем, для начала миссис». Она окинула нас пристальным взглядом, при этом я увидел, как ее взгляд замер на моем значке, висевшем на лацкане пиджака, который показывал мой статус мастера. Впрочем, это мелочи. По взгляду я видел, что она не сразу поняла, кто я, а после в ее взгляде все же появилось понимание. «Итак, я надеюсь, вы не будете мешать нашей комиссии?» Не было и в мыслях. Дамблдор покачал головой. «А вы что скажете, молодой человек?» Она пристально посмотрела на меня. «Я лишь скажу, что окажу всю возможную помощь, так как понимаю, что мировое сообщество, после провала министерства с организацией финала турнира по квиддичу, желание убедиться, что мы предпримем все меры для обеспечения безопасности приглашенных гостей. Я рада, что вы это понимаете». Она кивнула, остальные члены комиссии молчали, а представлять их она не спешила. Я мог лишь примерно определить, что среди них есть немец, россиянин, африканец или афроамериканец. В общем, комиссия была разношерстной. «Давайте начнем с осмотра прилегающих к Хогвартсу территорий. Давайте. И я бы просила, чтобы нас сопровождал только мистер Блэк». «Мистер Блэк?» Дамблдор посмотрел на меня с немым вопросом после просьбы француженки, и я пожал плечами. «Не имею ничего против, хотя подобная просьба вызывает некоторое недоумение. Я в Хогвартсе нахожусь всего 4-й год и могу банально не знать того же, что для директора Дамблдора не является не то что секретом, а даже чем-то необычным. И все же я настаиваю». Я пожал плечами. «Ну, если мистер Блэк не против». Дамблдор пожал плечами. «В таком случае предлагаю начать». Я жестом предложил комиссии следовать за мной. «Итак, мистер Блэк, что вы можете сказать о подготовке замка?» За лето было сделано очень многое. Особенно помогло то, что основатели вернулись, и они очень сильно помогли. «Сам замок». Я пожал плечами. «Вы не поверите, но когда я сюда только прибыл, это было не печальное зрелище, но близко к этому. Многие плетения были почти уничтожены, многие были закрыты куда менее качественными заплатками, но теперь замок стоит во всем своем великолепии. Скажем, если замок будут штурмовать, кровью умоются». Я натянуто улыбнулся. А подробнее я не стану обсуждать это с посторонними. Скажу только, что взять Хогвартс в осаду не проблема, но Хогвартс в этой осаде может стоять веками. Теперь уж точно. Прямо-таки веками? Ну да. Я пожал плечами. А провизия? Секретная информация. А оборонительные сооружения? Секретная информация. Вы не делаете мою работу проще. Она поправила волосы и слегка расстегнула манию, так чтобы стало видно декольте. Возможно, вы все же можете сказать что-то большее. Возможно, вы все же можете понять, что вопросы, которые вы задаете, не относятся к организации турнира трех волшебников. Это мне решать. Она ответила строгим голосом, явно пытаясь играть на гормонах. Этакая строгая, но красивая преподавательница, которая, судя по взгляду, готова наградить нерадивого ученика чем-то крайне приятным для него. Итак, как защищен это поле для квиддича? Мы как раз добрались до ворот, через которые можно было пройти к полю. Никак. Я пожал плечами. Поле находится за пределами замка, и если вы не видите, то за пределами замка нет ни единого ученика. Сейчас покидать территорию Хогвартса запрещено. Мы опасаемся прорыва, и если щиты Хогвартса защитят детей от опасности, то вот там. Я кивнул на поле. Там никто не защитит. Однако в мероприятиях, которые указал мистер Дамблдор, указаны товарищеские игры по квиддичу. Хотите сказать, что дети окажутся на никак не защищенной территории? Нет. На данный момент в самом Хогвартсе есть 3 помещения с наложенными чарами, которые могут стать полем для квиддича или полем для гонок на метлах. Все игры будут проходить там. А как же второй тур? Вы же знаете, что должно быть во время второго тура. Да, знаю. Я согласно кивнул. Ничего сложного в этом нет. Летом я считал заклинание, которое изменит большой зал в озеро. Его поверхность будет чуть меньше площади поля для квиддича, но вот внутри оно будет значительно больше. Плюс это же заклинание позволит зрителям не просто сидеть на трибунах и пялиться на поверхность воды, но и наблюдать за чемпионами. И мы должны в это поверить, это сказал чернокожий мужчина, на что я только плечами пожал. Я все это могу продемонстрировать, но для начала все же предлагаю закончить с осмотром территорий, прилегающих к замку. Хорошо. Ирин бросила крайне недовольный взгляд на своего подчиненного, и тот сделал шаг назад, постаравшись скрыться среди других членов комиссии. И мы пошли дальше по территории Хогвартса, которая была не то чтобы большой, но места было достаточно для того, чтобы потратить на его осмотр несколько часов. А что насчет тайных ходов? Я неопределенно пожал плечами. Только не говорите мне, что их нет, я не поверю. Почему же нет, они есть, более того, их оказалось больше, чем мы думали. Дамблдор как директор знал о многих, но некоторые. Я вновь пожал плечами, но с тех пор, как вернулись основатели и после того, как мы узнали о том, что скоро случится схождение миров, они помогли найти все, и часть из них мы полностью заделали, а на часть мы повесили столько защитных плетений. И где же они расположены? Я вздохнул. Вы это серьезно? Да, это секретная информация. И вы думаете, что с таким подходом МКМ одобрит проведение турнира в Хогвартсе? Да мне как-то все равно. Я пожал плечами. Как это? На меня посмотрели с шоком. А вот так, я, знаете ли, был против участия Хогвартса в этом турнире. Однако решение принимал Дамблдор, и как директор он имел на это право. Но если выяснится, что нас не допускают, или что допускают, но турнир будет проходить в другом месте, то я буду только рад, и буду крайне настаивать на педагогическом собрании, что отправлять учеников на турнир не надо. Ирин промолчала, я же продолжил давать пояснения уже о самом Хогвартсе, так как мы уже переместились в замок. Профессор Блэк, разрешите. Ко мне подошла Гермиона, наша Гермиона, которая бросила странный взгляд на комиссию. Прошу прощения, я остановился, давая понять, что я намереваюсь пообщаться с ученицей. Конечно, мисс Грейнджер, у вас что-то случилось? Нет, точнее не совсем. Я хотела поговорить о последнем уроке, точнее сказать, меня заинтересовал вопрос. И Гермиона за две минуты вывалили на меня кучу информации. Стоп, я поднял руку, останавливая Гермиону. Мисс Грейнджер, мой подход вы знаете, я не намерен на блюдечке подносить вам теорию. Моя задача дать вам практику, и ее вполне хватит для сдачи любого экзамена на слабо, а при идеальном исполнении и на хорошо. Так что если вас действительно заинтересовал вопрос, то советую обратить свое внимание на следующую дополнительную литературу. Я взмахом палочки создал их воздух и пергамент, на котором тут же проявились буквы. Трансфигурация временная, так что лучше либо перепишите, либо поспешите в библиотеку. Спасибо. И что это за странный метод преподавания? Ирин, мне плевать на то, как ученики сдадут экзамены. Она удивленно моргнула. Моя задача с того момента, как я узнал о сопряжении, сделать так, чтобы они могли выжить. И будучи помощником профессора Флитвика и преподавая первому-третьему курсу чары и заклинания, ведя дуэльный кружок, а также теперь преподавая затея, делаю все, чтобы они смогли выжить. Для этого высоких оценок не нужно. Ну, с этим сложно поспорить. Она несколько растерянно посмотрела в ту сторону, в которую убежала Гермиона. Однако по секрету скажу, что ученики у меня, в большинстве своем, теорию знают даже в большем объеме, чем требуется по программе. Это как? А это все благодаря тому, что в конце каждого полугодия я провожу соревнования с ценными призами. И все прекрасно знают, что если ты хочешь побороться за призовое место и получить приз, то ты должен не только уметь выполнять заклинания, но и знать теорию. Ну и еще, я принимаю участие в жизни учеников и уже помог некоторым из них найти себе наставников. Помогли что? На меня посмотрели с шоком. Нет, нет, я покачал головой. Я не нанимаю мастеров для обучения студентов. Я усмехнулся. Однако этим летом я заключил контракт с несколькими учениками, которые после обучения обязались возместить мне траты в трехкратном размере, и в течение этого лета их ждали уроки с подмастерьями. Но у меня были условия к студентам, и те, кто хотели попасть в эту программу помощи, также должны были учиться очень хорошо. Это необычный подход, просто пытаюсь сделать так, чтобы в будущем мне не приходилось самому участвовать в боях. А, на меня с шоком посмотрели. Ну я же будущий глава квартала, мне управлять людьми надо. А если их будет мало, то и самому лезть на передовую. Я, конечно, если надо, полезу, но в обычных ситуациях хватит и обычных исполнителей, а исполнителей лучше готовить заранее, а вы прагматичны. Конечно, а теперь, пока большой зал пуст, я предлагаю посмотреть на местность, в которой будет проводиться второй и третий этапы. Палочкой я захлопнул ворота большого зала, после чего преобразовал зал сначала в озеро с трибунами, а после и в поле для квиддича, только без колец и с лабиринтом. Естественно, конфигурацию лабиринта можно будет изменить, так что когда судьи принесут все полагающиеся клятвы, они сами создадут тот лабиринт, который будут проходить студенты. Ясно, первый тур будет проходить тут же, да, я поморщился. Не одобряете? Ну, животных жалко, если кто-то с цепи, не дай создатель, сорвется, то придется его убить, так как местность все же ограничена, а драконье пламя может повредить рунные цепочки. Но, я пожал плечами, зато можно будет сумочек из драконьей кожи наделать. Ирин рассмеялась на подобную реплику с моей стороны. Глава 161. Продолжение комиссии. Хорошо, допустим, я вижу, что с самими испытаниями не возникнет никаких проблем. Впрочем, в этот раз ваше министерство до организации не допущено, так что мы заранее предполагали, что все в этом плане будет на высоком уровне. Ирин заправила локон за ушко. Что можете сказать по безопасности внутри самого замка? Секретная информация. Я краешком губ усмехнулся. Что могу сказать? Так это то, что Блэки направит сюда несколько боевых групп, которые будут патрулировать замок. Еще несколько будут с настроенными на Хогвартс порталами дежурить в квартале. Женщина медленно кивнула. Это достойно. Недавно, насколько мне известно, ваша матушка Беллатриса приводила часть бойцов вашего рода, и все приведенные легко выполнили нормативы на подмастерье боевой магии. Настолько легко, что создавалось впечатление, что некоторые из них могли бы и мастерство получить в тот же день. Я усмехнулся. Ну, наш род не скупится и вкладывается в своих будущих защитников. Причем не только магов. Сейчас появилась уже рабочая методика быстрой подготовки охотников. Конечно, они не профессионалы еще, но минимальный набор навыков им дают, а дальше остается только практика. Я пожал плечами, и в ней очень сильно помогают хорошие специалисты в боевых искусствах, да и просто армейцы. Ясно. Она задумчиво осмотрела большой зал. А где вы будете размещать гостей замка? Вы же не собираетесь оставлять их за территорией Хогвартса? Ну, я неопределенно пожал плечами. Я пока не могу точно сказать, как оно будет. Все же в прежние времена прибывающие школы сами должны были заботиться о том, чтобы обеспечить своих учеников жильем, едой и вообще всем необходимым. Однако в свете нынешней ситуации мы, конечно, подготовили несколько помещений, где их можно будет разместить. Пойдемте, покажу. Далеко нам идти не пришлось. На первом этаже как раз и располагались подготовленные помещения, в которые я и завел гостей. Вот прошу, это гостиная, подготовленная для учениц Шармбатона. Как видите, тут есть большая общая гостиная с камином и окном. Какое тут окно? Это же банальные чары. Одна из сопровождающих произнесла это с явным презрением. Банальные, говорите? Тогда, возможно, вы сможете создать подобные чары. Я, вскинув бровь, посмотрел на нее. Конечно, тут нет ничего сложного, и сейчас я это вам продемонстрирую. Фините. Она взмахнула палочкой в сторону окна. Однако это ничего не сделало. Фините, фините, фините Максима. Она раз за разом взмахивала палочкой, а на моих губах застыла снисходительная улыбка. Отмените это убожество, и я покажу вам такие же чары. Если вы не способны отменить простейшие чары, то что вы можете мне показать? Я поправил лацкан пиджака, на котором висел знак мастера. Вы хотите показать мне, как не надо палочку держать? По секрету вам скажу, у меня первокурсники палочку держат правильно, не то что вы. Да ты, замолчи. Ирина остановила свою подчиненную. А вы, драка, я прошу вас не провоцировать моих подчиненных. Разве я что-то не так сказал? Я вздернул бровь. Я предлагаю вам пройти на урок к нынешним второкурсникам, которые в прошлом году изучали хваты и отрабатывали их, и посмотреть, как держат палочку они, а после вспомнить, как держала ее ваша подчиненная. Тем более что, называть чары, которые создавал мастер, простейшими. Я покачал головой. Это оскорбление, и сейчас я мог несловесно опустить вашу подчиненную, а просто передать ее слова профессору Флитвику, который занимался подготовкой гостиных, после чего с большим удовольствием наблюдать за тем, как Филиус разделывает ее на части. Девушка, которая выпендривалась, громко сглотнула. «Не стоит», — Ирин покачала головой. «Моя подчиненная просто слишком взволнована. У нее в жизни сейчас черная полоса, если можно так выразиться, и потому она излишне придирчива ко всему, что встречает». Девушка излишне быстро кивнула пару раз. «Возможно, на нее стоит наложить заклинание немоты, мистер Блэк». В голосе Ирин послышалось осуждение. «Я же о ней забочусь». Я покачал головой. «Ведь если что-то подобное она выскажет в присутствии, скажем, профессора Снипа, то он точно не станет сдерживаться. Да и остальные профессора, пусть они и будут более сдержаны, но...» Я покривил губы. «Мелинда, я буду держать себя в руках», — девушка сказала это с некоторым трудом. «Хорошо, так вот, это заклинание не просто иллюзия, нечто подобное у нас в школе располагается в гостиных Слизерина, только у них подобная иллюзия транслирует то, что в данный конкретный момент происходит на дне Черного озера. Эта же иллюзия транслирует вид с астрономической башни. Далее идут комнаты для сна, направо девочки, налево мальчики. К спальням ведет небольшой коридор, и он зачарован специальным образом, чтобы мальчики не могли пройти в женские комнаты». Ирин одобрительно покивала. «Собственно, с помещением для французов все, есть еще помещение для болгар, там в целом все то же самое, только вид у них не с астрономической башни, а из совятни. Думаю, в таком случае нет смысла посещать и его». Я пожал плечами. «Ну, на этом собственно все, больше я вам ничего показать не могу».